Создание условий, в которых люди смогут достигать постоянного тактического совершенства. Большинство причин низкого качества и низкой производительности связано с системой, выработанной руководством, а потому находится за пределами влияния работников. Таково мнение Эдварда Деминга. В Wall Street Journal однажды была напечатана прекрасная заметка Ричарда Барбера «Как в компании L.L. Bean мне починили ботинки и согрели мою душу». В ней рассказывается о том, как сотрудники этой компании предприняли героические усилия, чтобы заменить подошву на ботинках, произведенных 30 лет назад, да еще такого размера, который компания больше не выпускает. То есть для изготовления новой подошвы невозможно было использовать стандартные технологические процессы. Барбер рассказал, что каждый из сотрудников, с которым он говорил, взял на себя личную ответственность за решение этой проблемы и даже представился по имени, сказав примерно следующее. «Я Стив Грэм, добавочный номер 4445. Обращайтесь ко мне со всеми вопросами». Автор написал о том, как доброжелательны были сотрудники компании, как они искренне переживали из-за задержек в работе. «Было так приятно узнать, — писал Барбер, — что стольким людям не безразличны мои ботинки». Статья Барбера поднимает интересный вопрос. Действительно ли сотрудники L.L. Bean отличаются от других? Или, может быть, во Фрипорте штата Мэн живут какие-то необычные люди? Думаем, что нет. В этой компании создана среда, в которой просто нельзя работать по-другому. Так мы подходим к центральной составляющей тактического успеха. Если сотрудники компании не добиваются наилучших результатов, это не их, а ваша вина. Лидеры успешных компаний верят в способность своих сотрудников добиваться наивысших результатов. Они знают, что в коллективе есть лишь несколько ленивых, безразличных людей, а большинство сотрудников в правильной среде смогут справиться с работой на отлично. Плохая работа – это, как правило, результат неверной кадровой политики, некачественного обучения персонала, плохого руководства и планирования, результат нечеткой постановки задач, неадекватной оценки работы и других ошибок на уровне менеджмента, но не отдельного работника. Существует 5 основных условий, при выполнении которых люди достигают наивысших результатов. Первое. Люди работают хорошо, если им понятно, что нужно делать. Как ваши сотрудники могут хорошо работать, не понимая, что, собственно, значит «хорошо», не имея четких целей и не зная, чего от них ожидают? Второе. Люди работают хорошо, если обладают необходимыми для работы навыками. Навыки приобретаются на основе способностей, особенностей характера и соответствующего обучения. Третье. Люди работают хорошо, если им предоставлена свобода действий и поддержка. Никто не сможет добиться хорошего результата в условиях слишком жесткого контроля. Когда с сотрудниками обращаются как с детьми, они начинают работать в полсилы, соответствуя невысоким ожиданиям руководства. Кроме того, людям необходимы соответствующее обеспечение и средства для работы. Представьте, как сложно было бы сотрудникам Federal Express осуществлять доставку вовремя, если бы у них не было надежных автомобилей. Четвертое. Люди работают хорошо, если их усилия ценят. Все хотят, чтобы их работу оценили по достоинству. Мы сознательно говорим «оценили», а не «наградили», стремясь подчеркнуть тот факт, что лучшие работники ценят уважение и высокую оценку своей работы не меньше, чем деньги. Пятое. Люди работают хорошо, если они уверены, что делают что-то важное. Последнее условие имеет настолько большое значение, что мы хотели бы остановиться на нем подробнее. В ожидании самолета в аэропорту Сан-Франциско мы остановились почистить обувь и заметили, что чистильщик очень старательно приводит наши ботинки в порядок и внимательно осматривает каждый участок их поверхности. «Вы торопитесь?» — спросил он нас. «Я бы подождал еще пару минут, чтобы дать составу впитаться, потом прошелся полировкой еще раз». У нас было время, и мы согласились. Занимаясь своей работой, он рассуждал вслух. «Очень важно, чтобы ботинки моих клиентов выглядели как следует. Мои клиенты отправляются на серьезные встречи, для них важно, чтобы обувь была в порядке. Я бы хотел, чтобы, когда они приедут на встречу, их ботинки выглядели наилучшим образом». Иногда мелочи, например, плохо почищенные ботинки, могут создать дурное впечатление о человеке. В этом и скрыта суть тактического успеха. Людям не безразлична их работа, потому что они уверены, что делают что-то важное. В качестве примера приведем историю одной компании, производителя комплектующих для самолетов в период Второй мировой войны. Как пишет Питер Друкер, эта компания сталкивалась с серьезными проблемами: прогулы, забастовки, низкое качество. Руководство не знало, что делать. Обращаться с людьми жестче, уволить самых отъявленных нарушителей дисциплины, поднять зарплаты – нет. Эти методы не решали проблему. А все дело было в том, что никто никогда не объяснял рабочим, как важна их работа. Они никогда не видели готового бомбардировщика, не понимали, как используются детали, которые они производят, или как важны эти детали для создания военного самолета. Тогда руководство компании решило доставить на завод настоящий бомбардировщик и пригласило экипаж самолета. Летчики рассказали рабочим, как важны бомбардировщики для победы над врагом и как необходимы производимые на заводе детали. По свидетельству Друкера, моральный климат сразу же изменился, и причин для беспокойства не стало. Тут важна одна деталь. После беседы с членами экипажа, рабочие ощутили свою ответственность не просто за какой-то элемент бомбардировщика, а за конкретных людей – Джорджа, Джона, Сэма, чья жизнь зависела от их работы. Тоже можно сказать и о чистильщике обуви в аэропорту. У него было чувство личной ответственности за каждого клиента. Люди лучше осознают важность своей работы, а потому стараются выполнить ее как можно лучше, если чувствуют, что от них зависят другие. Джон Гарднер, бывший секретарь управления здравоохранения, образования и социального обеспечения, а также основатель организации «Общее дело», рассказал нам об интересном исследовании такого явления, как героизм. Респондентам задавали вопрос, что побуждает людей героическим поступкам. Самый частый ответ не был связан со стремлением к славе, патриотизмом или чем-то еще в этом роде. Важнее всего оказалась уверенность человека в том, что от него кто-то зависит, и нежелание подвести других. Если вам удастся создать такую рабочую атмосферу, где люди будут зависеть друг от друга и не смогут допустить мысли о том, чтобы подвести других, вы добьетесь серьезных успехов. Вы никогда не задумывались о том, как компании Federal Express удалось добиться такого быстрого роста и одновременно гарантировать доставку точно к утру следующего дня? Основатели компании добились этого, создав такую рабочую среду, в которой люди зависят друг от друга. Нам кажется, это отличный пример того, что успех зависит не столько от уникальности идей, сколько от совершенства ее воплощения. Ведь в концепции срочной доставки корреспонденции по стране не было ничего нового, и ее пытались реализовать многие компании. На основателя FedEx Фреда Смита серьезное влияние оказал его военный опыт командира и летчика-разведчика во Вьетнаме. Там он понял, что человек способен на невероятные поступки, если от него зависит жизнь товарищей, и позже использовал это открытие в собственной компании. В интервью Биллу Мойерсу Смит сказал: «Federal Express — это порождение моего вьетнамского опыта. Люди могут превзойти себя, если дать им шанс. Поставьте перед людьми сложную задачу, и они сразу проявят нужные способности». Великолепная фраза «ты должен справиться» выражает суть той обстановки, которая была создана в FedEx и которую вы должны создать в своей компании. Как руководитель компании, именно вы отвечаете за то, чтобы каждый сотрудник делал что-то важное и понимал, почему его работа важна. Связь с видением. Как мы уже говорили, одна из основных функций корпоративного видения — придавать смысл работе, служить источником мотивации. Ясность и привлекательность видения важны для осознания людьми значимости того, что они делают. Помните, что один из компонентов видения — набор ключевых ценностей и убеждений, принципов и правил. Эти главные ценности исключительно важны, чтобы направлять людей в ежедневной работе и устанавливать стандарты. Существует прямая связь между ценностями и тактикой. Например, если в списке основных ценностей компании значится «уважительное обращение с клиентами», и если оно укоренилось в сознании коллектива, люди будут стараться обращаться с клиентами именно так. Идеология непрерывного совершенствования. Тактическое совершенство — это не конечная точка. Это долгий путь непрерывного совершенствования. Задумайтесь над природой так называемого японского чуда. Когда-то «сделано в Японии» означало низкое качество. Теперь это не так. Японские производители известны всему миру благодаря высокому качеству их товаров. Как же им удалось осуществить столь кардинальную трансформацию? Частично японцы обязаны этим Эдвардсу Демингу, который научил их технологии контроля качества. Влияние Деминга на японских производителей было так велико, что его даже наградили японским орденом священного сокровища второй степени. Основной принцип Деминга, изложенный в его книге «Выход из кризиса», заключается в идее постоянного совершенствования. Совершенствование — это не единовременная акция. Идея заключается в том, чтобы оценить, где вы находитесь сегодня, Определить, что можно сделать лучше, выработать план улучшений, реализовать его, зафиксировать новое состояние и повторить процесс. И так до бесконечности. Нельзя стоять на месте, нельзя останавливаться на достигнутом. То, что в этом году считается лучшим, через несколько лет покажется посредственным. Процессу совершенствования нет предела.